Глава вторая, в которой появляется много интересных мужчин. До Вари смысл сказанного дошел не сразу. По инерции она сначала кивнула, потом покачала головой и лишь после этого остолбенело разинула рот. «Не удивляйтесь», — скучным голосом промолвил странный крестьянин. «То, что вы девица, видно сразу. Вон у вас прядь из-под шапки вылезла». «Это раз». Варя воровато подобрала предательский локон. «То, что вы русская, тоже очевидно. Вздернутый нос, великоросский рисунок скул, русые волосы и, главное, отсутствие загара. Это два. Насчет жениха тоже просто. Пробирайтесь тайком, стало быть, по приватному интересу». «А какой у девицы вашего возраста может быть приватный интерес в действующей армии?» «Только романтический. Это три. Теперь четыре. Тот усач, что привел вас сюда, а потом исчез, ваш проводник? И деньги, конечно же, были спрятаны среди вещей». «Глупо. Все важное нужно держать при себе. Вас как зовут?» «Суворова Варя». «Варвара Андреевна», — испуганно прошептала Варя. «Вы кто? Вы откуда?» «Эраст Петрович Фондорин, сербский волонтер, возвращаюсь из турецкого плена». «Слава богу, а то уж Варя решила, не галлюцинация ли? Сербский волонтер из турецкого плена!» Она почтительно взглянула на седые виски и, не удержавшись, спросила, да еще пальцем неделикатно показала. «Это вас там мучили, да? Я читала про ужасы турецкого плена. И заикание, наверное, тоже от этого». Эраст Петрович Фондорин насупился, ответил неохотно. «Никто меня не мучил. С утра до вечера поили кофе, и мы разговаривали исключительно по-французски. Жил на положении гостя у вединского каймакама». «У кого?» — не поняла Варя. «Видин — это город на румынской границе, а каймакам — губернатор. Что же до заикания, то это следствие давней контузии». «Бежали, да?» — с завистью спросила она. «Пробираетесь в действующую армию, чтобы повоевать?» «Нет, повоевал предостаточно». Должно быть, на лице Вари отразилось крайнее недоумение. Во всяком случае, волонтер счел нужно присовокупить. «Война, Варвара Андреевна, ужасная гадость. На ней не бывает ни правых, ни виноватых. А хорошие и плохие есть с обеих сторон. Только хороших обычно убивают первыми». «Зачем же вы тогда отправились добровольцем в Сербию?» — запальчиво спросила она. «Ведь вас никто не гнал». «Из эгоистических соображений. Был болен, нуждался в лечении». Варя удивилась. «Разве на войне лечат?» «Да. Вид чужой боли позволяет легче переносить свою. Я попал на фронт за 2 недели до разгрома армии Черняева. А потом еще вдосталь набродился по горам, настрелялся. Слава богу, кажется, ни в кого не попал». «Не то интересничает, не то просто циник», — с некоторым раздражением подумала Варя и язвительно заметила. «Ну и сидели бы у своего макама до конца войны. Зачем было бежать?» «Я не бежал. Юсуф Паша меня отпустил». «А что же вас в Болгарию понесло?» «Есть дело», — коротко ответил Фондорин. «Вы, собственно, куда направлялись?» «В Царевице, в штаб главнокомандующего, а вы?» «В Белу. По слухам, там ставка его величества». Волонтер помолчал, недовольно пошевелил тонкими бровями, вздохнул. «Ну, можно и к главнокомандующему». «Правда?» — обрадовалась Варя. «Ой, давайте вместе, а? Я просто не знаю, что бы делала, если бы вас не встретила». «Пустяки. Велели бы хозяину отвезти вас в расположение ближайшей русской части, да и дело с концом». «Велела бы? Хозяину корчмы?» — боязливо спросила Варя. «Это не корчма, а механа». «Пускай механа, но деревня ведь мусульманская». «Мусульманская». «Так они выдали бы меня туркам». «Не хочу вас обижать, Варвара Андреевна, но для турок вы не представляете ни малейшего интереса. А вот от вашего жениха хозяина непременно была бы награда». «Я уж лучше с вами», — взмолилась Варя, — «ну, пожалуйста». «У меня одна кляча, причем полудохлая, на такую вдвоем не сядешь. Денег 3 куруша. За вино и сыр расплатиться хватит, но не более. Нужна еще лошадь или хотя бы осел, а это по меньшей мере 1000». Варин новый знакомый замолчал и, что-то прикидывая, оглянулся на игроков в кости. Снова тяжко вздохнул. «Посидите тут. Я сейчас». Он медленно подошел к играющим, 5 минут стоял возле стола, наблюдая. Потом сказал что-то такое, Варя не слышала, отчего все разом перестали кидать кости и обернулись к нему. Фандорин показал на Варию, и она заерзала на скамье под устремленными на нее взглядами. Потом грянул дружный хохот, но Фандорин и не подумал заступиться за честь дамы. Вместо этого он пожал руку какому-то усатому толстяку и уселся на скамью. Прочие дали ему место, а вокруг стола сразу же собралась кучка любопытствующих. И так волонтер, кажется, затеял игру. Но на какие деньги? На 3 куруша? Долго же ему придется играть, чтобы выиграть лошадь. Варя забеспокоилась, сообразив, что доверилась человеку, которого совсем не знает. Выглядит странно, странно говорит, странно поступает. С другой стороны, разве у нее есть выбор? В толпе зевак зашумели, это кинул кости толстяк. Потом рассыпчато застучал еще раз, и стены дрогнули от дружного вопля. «Д-двонадесет», — спокойно объявил Фандорин и встал.